продаю себя, блядя. Я сцена для гламурных драм. Я сука, сука, я. Рвутся мембраны у Шура. У меня такая натура. Я сука, сука, сука, сука. Последняя. Я не пишу новых песен, в глянце вырастает цена. Я сука, я. От меня сбежал весной в ковчег. Теперь я круче команданте Че. Я сука, сука, я. Я вызываю гормональное привыкание. У меня такое состояние. Я сука, распоследняя. Слушайте весь этот бред, ведь я раскрученный бренд. Я сука. Сука, сука, я.